И вдобавок они вознамерились присвоить мою находку. «Мы на марше», — сказал Цара, — «и я готов в этот полночный час предложить вам, наконец, со всем надлежащим смирением и торжественностью, искомое название для нашего журнала». Он умолк, наслаждаясь моментом. Монокль выпал в его раскрытую ладонь. «Мак! Мак!» — он окинул взглядом озадаченные лица. «Проснитесь! Подумайте, что мы тут имеем! Магазин! Магия! Магнус!» Магнус большой, сильный. Сколько восторгов, сколько энтузиазма! Эти поклонники бессмысленного, спотыкаясь друг об дружку, кинулись на поиски смысла. Это превратилось в игру. «Магма! Магнит! Магнидикус! Магнификат! Магарыч! Магок!» «Итак, согласны?» — сказал Цара. Это было невыносимо. Они тыкались куда угодно, только не в Магду Дамрош. Что мне было делать? Пламя мести в моей груди превратилось в изжогу. Открыть им мое первоначальное намерение, объяснить то, что само собой разумелось, выговорить это вслух, когда Магда, не таясь, ласкала Эгона Зеллингера, значило выставить себя последним дураком, каковым я, несомненно, и был. Я проглотил желчь, но молчать больше не мог. Это надо было довести до их сознания хотя бы намеком. «На Мак-Мак есть авторские права», — сказал я озлобленно. «Попробуйте. Да, дам». Потрясенное молчание. Они глядели друг на друга. Тцара и Хюльзенбек одновременно вставили монокли. Затем Тцара поднял свой стакан с пивом. «Братишки и сестренки», — тихо произнес он, — «да здравствует абсолютный и чистый хаос! Космически упорядоченный. Я даю вам? Да, да!» «Ура!» — закричали они. «Гиб-гиб, ура!» В их головах даже не забрезжила догадка. Наоборот, в неистовом возбуждении они стали обсуждать содержание первого номера. Я с отвращением встал и вышел. Никто не заметил этого. В последующие месяцы мы с Магдой избегали друг друга. Рана все еще гноилась, моя гордость все еще была уязвлена. Магда же казалась равнодушной. Но однажды, холодным февральским днем 1917 года, я шел по Нидердорфу, точнее, по Шпигельштрассе. Ночью выпал снежок, и теперь все улицы были белыми. В Нидердорфе дома жались друг к другу, как замерзшие бродяги. Шел я на свидание с официанткой Герре Эфраима, Минни, чье пухлое влажное тело немного утешало меня в моем горе.